Исцеление расслабленного в Капернауме. Через несколько дней Иисус Христос опять пришел в Капернаум. Когда услыхали об этом, то все бросились к дому, где остановился Иисус Христос. Кто пришел пораньше, те пришли в дом и стояли около самого Иисуса Христа. Которые пришли позже, стояли в дверях и около дома. В то время, когда Иисус Христос учил собравшийся народ, несколько человек принесли на носилках расслабленного больного, у которого отнялись руки и ноги, так что он не мог пошевелить ни рукою, ни ногою. Принесшие больного попросили стоящих в дверях пропустить их. Те не пропустили. Всякий боится потерять место. Всякому хочется видеть Господа, слышать Его и быть к Нему поближе. Как ни просили несшие больного, ни один из слушавших не тронулся с места. А больной сильно страдал. У него во всем теле была страшная боль. Он охал, стонал и просил поскорее отнести его к Спасителю. Больной знал, что если он раскается в своих грехах, за которые Бог наказал его болезнью, Спаситель и грехи простит ему и от болезни исцелит. Видят те, кто принесли больного, что сколько ни проси, сколько ни брони, сколько ни толкайся, не пройти в дом к Иисусу Христу. И вот что они сделали. Они влезли на крышу дома. Крыши на домах у евреев делались не крутые, а плоские. Разобрали крышу, сняли доски и спустили на веревках носилки, на которых лежал больной. А народ с таким вниманием слушал Спасителя, что никто даже не заметил, как разобрали потолок и сделали в нем отверстие. Представьте себе, как изумились все, когда с потолка спустились носилки, на которых лежал больной. Носилки спустились к самым ногам Иисуса. Иисус, видя веру больного и веру людей, которые принесли его, сказал расслабленному: «Сын мой, прощаются тебе грехи твои». Все смотрели и ждали, что будет дальше. Только книжники, сидевшие тут, подумали про себя: «Ведь он богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме единого Бога?» Иисус Христос, видя их сердца и зная, что они думают, сказал им: «Зачем вы думаете это? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свой одр и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын человеческий...» Иисус Христос Сыном человеческим называл самого себя. «Имеет власть на земле прощать грехи». Тут Иисус Христос обратился к расслабленному и сказал ему: «Тебе говорю, встань, возьми одр твой и иди в дом твой». Больной тотчас встал, взял носилки и постель и пошел домой. Все удивились такому чуду, славили Бога и говорили: «Чудные дела мы видели нынче. Никогда ничего такого мы не видели».